Уайльдер. Билли Уайльдер появился в моей жизни тогда, когда моя звезда стала восходить в Голливуде. Восходила она недолго, но, тем не менее, такой момент был. Восхождение началось после «Поезда беглеца». Этот фильм был событием, хоть сам я этого события не почувствовал. Если бы лента делалась в какой-то другой кинокомпании, а не в Кеннане Голлана Глобуса, звезда моя поднялась бы гораздо выше. Они совершенно не умели коммерчески прокатывать картины. «Поезд беглец» в американском прокате был убит, как и все, что я для них снял. Помню, ее Рам сказал мне с очень гордым видом, многозначительно подмигнув: «Мы такой кинотеатр взяли в Нью-Йорке для проката твоего «Поезда беглеца». Называется «Литл Карнеги», прямо в Карнеги-Холле». Вскоре после этого раздался звонок. Звонил Милош Форман. «Андронку, только что посмотрел твою картину. Слушай, какая она замечательная. Как она мне нравится. Я тебя поздравляю. Но почему я показываю в таком хреновом кинотеатре?» «Почему хреновом? Там идут только индийские фильмы, и ходят туда только индийцы. Никто другой в этот кинотеатр не ходит». Тем не менее, 3 номинации на «Оскара» за «Поезд беглец» для Джона Войта, Эрика Робертса и режиссера-монтажера Генри Ричардсона — это был уже серьезный успех. Голливуд начал воспринимать меня. А Билли Уайльдер, как я позднее понял, всегда имел обыкновение обращать внимание на новые имена. Я был таким новым именем, а Уайльдер, как человек Голливуда, он в нем жизнь прожил, знает все его законы, стал появляться в разных местах со мной, пригласил к себе домой. Живет он в большой квартире, дом свой продал, стены увешаны прекрасной живописью, Балтус, Ренуар. В основном я молчал, рассказать мне ему было нечего, говорил, как правило, он, и говорил так интересно, что я только успевал раскрывать рот. Рассказывал о Германии, о том, как вернулся в нее в 1945 году. Речь его была полна замечательных острот. Голливудское правило элементарно и просто. Когда у вас успех, у вас много друзей. Нет успеха — нет друзей. Билли никогда не пытался жить вопреки этому правилу. В моей жизни он появился ровно настолько, насколько мне сопутствовал успех. В режиссерской гильдии был обед в честь советской делегации. Это как раз было время перемен. В Союзе кинематографистов сменилось руководство. Горбачев взял новый внешнеполитический курс. Делегация нового секретариата — Элем Климов, Рустам Ибрагимбеков, Ролан Быков, Виктор Демин, Эльдар Шангилая — приехала завязывать новые связи с Америкой. По случайности поселили их в той самой гостинице, где уже полгода жил я. Я был очень рад встрече с друзьями, но... Был обед в честь делегации у Нормана Джойсона. Он пригласил меня. Утром, в день обеда, вдруг звонит. «Андрей, ты знаешь, я очень сожалею, но мне сейчас позвонили от Климова и сказали, что если будет Кончаловский, делегация не приедет. Как на это реагировать?» «Не знаю. Честно говоря, я был потрясен. Но у вас там не будет стычек, прямых столкновений?» «Не думаю, что такое может случиться». «Ну ты как, приедешь?» «Конечно, приеду». «Ну, вы сами тогда разберетесь». Я приехал на этот обед, подошел к Элему, спросил, правда ли это. Он сделал удивленные глаза. «Ты что, мне такое в голову прийти не могло?» Думаю, что причиной более чем прохладного отношения Климова ко мне была давняя кем-то подпущенная клевета. В 1979 году я был членом жюри Западно-Берлинского фестиваля, на котором от СССР было «Восхождение» Ларисы Шипитько. Я бился за эту картину буквально как лев. В жюри тогда был Райнер Вернер Фассбиндер, Сидел всегда под кайфом, ему почему-то понравилась другая картина, сентиментальная, пошловатая, не то минского, не то киевского производства. Он на полном серьезе доказывал, что приз надо дать ей и ни за что восхождению. Как я был горд, что Шипитько все-таки получила серебряного медведя. Но Климову сказали, что я картину топил, чего, естественно, он простить мне не мог. Роковое заблуждение. Кому-то было нужно, чтобы мы были в ссоре. Художники, и в особенности большие художники, всегда ревнивы к славе и успехам своих коллег, а если еще эту ревность подогреть, в своих отношениях и с Тарковским, и с иными товарищами по ремеслу, я не раз мог почувствовать, что некоторые люди очень хотят нас стравить. Интересно, а почему мои российские коллеги так охотно верят, что их товарищ, волею судеб, оказавшийся в жюри, топил их картину? В любой другой стране в этом по меньшей мере усомнились бы, в России верят с полной готовностью. Не потому ли, что сами бы именно так и поступили? Впрочем, возможно, были и примеры, заставляющие так думать. Говорили, например, что Бондарчук на Каннском фестивале топил ностальгию Тарковского. Не уверен в этом. Но даже если и так, надо отдать Бондарчуку должное. Человек он был прямой, в глаза не стеснялся говорить то же, что за глаза. «Твои картины, — говорил он Тарковскому, — формализм, не русский». Мог и я голосовать против, но к восхождению это отношение не имеет. Его я оцениваю очень высоко, это одна из лучших наших картин. Голосовал я против только того, что мне не нравилось. Против взлета Савы Кулеша с Евтушенко в роли Циолковского. Это было на Московском кинофестивале. Я был в жюри с Томом Ладе, Ежей Кавалеровичем, председательствовал Ростоцкий. Меня вызвал Ермаш, сказал, надо, чтобы наша картина получила премию. «Картина мне не нравится», — сказал я. «Но ты понимаешь, что надо?» Я промолчал. Когда начали голосовать, мы с Томом Ладе дружно взлет завалили, после чего Евтушенко перестал со мной разговаривать, правда, на время, а первую премию дали кинолюбителю Кислевского. Мы были горды. Вечером шли по коридорам России, встретили Кислевского. Он посмотрел на нас дикими глазами. «Что вы сделали?» «Мы дали тебе приз». «Зачем?» «Кто вас спросил? Я же с ним не могу вернуться в Польшу. Стыдно. Меня ж до сих пор считали приличным человеком, а теперь я привезу премию Московского фестиваля. На меня всех собак повесят». Мы действительно испортили ему жизнь. Варшавские интеллектуалы смотрели на него с сожалением. Премия от москалей, от коммунистов. Зато он легче смог получить в той же Польше новую постановку. После обеда у Джуйсона был прием советской делегации в режиссерской гильдии. Я пришел на него с Билли Уайльдером. Привез его, он сам машину не водил. В это время как раз я уже закончил дуэт для солиста. Вспоминаю показ первого монтажного варианта Уайльдеру. Он посмотрел, сказал, «Тебе надо вырезать вот это». Это слишком длинно. Это непонятно. Это слишком художественно. Это надо сократить. Он насоветовал мне массу поправок, причем достаточно раздраженным тоном. Раздражение, думаю, шло от того, что я не оправдывал его надежд. Он ждал, что после «Поезда беглеца» я буду делать крепкое коммерческое кино, а я снял камерную интимную ленту. «Билли, а не очень ли тогда будет коротко?» — спросил я, выслушав все его советы. «Мой дорогой друг», — вздохнул Уайльдер, — «в мире есть только две слишком короткие вещи. Ваша жизнь и ваш пенис. Все остальное слишком длинно». Это был наш последний разговор. Больше он мне не звонил. Очевидно, моя звезда в Голливуде стала закатываться.